Валентин Бережков. Страницы дипломатической истории. Москва. Международные отношения. 1982 год. В книге рассказывается о предвоенных усилиях СССР, направленных на создание системы коллективной безопасности в Европе, о трудном и сложном процессе формирования антигитлеровской коалиции, в боевом союзе трех великих держав СССР, США и Англии, о тех факторах, которые привели к распаду коалиции и возникновению холодной войны. Для научных и практических работников в области международных отношений и читателей, интересующихся внешнеполитическими проблемами. Бережков Валентин Михайлович. Член Союза советских писателей, кандидат исторических наук. В годы Второй мировой войны находился на дипломатической службе. С декабря 1940 года, вплоть до нападения фашистской Германии на Советский Союз, был первым секретарем посольства СССР в Берлине. Принимал участие в качестве переводчика советских руководителей во многих международных встречах и переговорах военных лет, в том числе в работе важнейших из них – Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций глав трех великих держав. Бережков известен широкому читателю по книгам «С дипломатической миссией в Берлин», «Тегеран, 1943, годы дипломатической службы, путь к Потсдаму», материалы которых легли в основу настоящей работы.